Рогатка. У Алёши появилась рогатка. Он случайно нашел ее на улице, когда шел в магазин за хлебом. Алёше она сразу понравилась. Совсем еще новая рогатка. Он с удовольствием сунул ее в карман куртки. Только бы папа с мамой не заметили. Они говорили, что рогатка — нехорошая игрушка. «Да я ею просто так постреляю!» В банку из-под консервов, например, или в дерево. А в птиц и животных не буду. Очень мне уж это надо. С этой мыслью Алёша быстрее обычного дошел до магазина, купил хлеба и в припрыжку побежал к дому. Рогатка приятно оттягивала карман. Вот повезло так повезло. Когда мама отпустила Алёшу гулять, он, сгорая от нетерпения, побежал в сад. Камушки под ногами, и тут, и там. Какой хочешь, бери и стреляй. Красота! Сначала Алёша обстрелял стену сарая, потом ствол старого дуба, а потом добрался до забора. Сколько в заборе дощечек, надо в каждую попасть. Мальчик так увлекся, что не заметил, как их котенок Васька возвращался домой по своему обыкновению по забору. Запущенный Алешей из рогатки камень попал Ваське прямо в глаз. Бедный котенок упал на землю. Алеша сначала застыл от удивления и ужаса, а когда опомнился, быстро подбежал к Ваське. Вместо глаза у него осталась одна кровавая ранка. «Васенька, миленький, прости меня, ты жив, Васенька, мой любименький, мой хорошенький!» Мальчик тормошил пушистое теплое тельце котенка и плакал. Наконец Васька шелохнулся, застонал и начал плакать. Он жалобно мяукал и плакал по-своему, по-кошачьи. Это уж Алеша точно понял. «Ох, что же он наделал! Ведь совсем недавно Алёша принёс домой Ваську ещё слепым, смешным котёночком. Целый вечер он со слезами упрашивал маму оставить его у них дома. И вот теперь...» Алёша с ненавистью швырнул рогатку далеко в кусты сирени. Потом бережно взял котёнка на руки и понёс домой. Мама помогла сынишке лечить беднягу. Она промыла Ваське ранку марганцовкой, забинтовала глаз, а потом напоила котенка теплым молоком и уложила спать в коробке из-под торта. Алеша во всем признался маме. Ему было очень горько и стыдно в тот вечер. «Мамочка», — шептал он, прижавшись к ней, — «я больше никогда не возьму в руки рогатку, а бедного Ваську буду любить еще сильнее». Алёша сдержал свое слово. «Я иногда прихожу к нему в гости. Он стал большим и уже ходит в школу, а до калитки его каждый раз провожает пушистый одноглазый кот».